Ой, дуда-дудари, лапотники, гусляры, потешники, пересмешники. Блаженные головы, звоните в царь колокол, развесельтесь, барыни, боярыни. Ой, дуда-дудари, лопатники, гусляры, потешники, пересмешники, блаженные головы, звоните в царь колокол, развесельтесь, барыни, боярыни. Перехожие калики, научите у разуму, насмотрелись, навидали всякого разного, напоили медовухой, залили, помянули святым духом, жалились. Русь мешочная, босоногая, с телемами да со строгами, а в степи и вольном воля. Ой, дуда-дудари, лопатники, гусляры, потешники, пересмешники. Крылья сплел из лыка, я завтра с церкви прыгаю. Ваня, Ваня, подсоби в небо взмыть. В небе-то легко, в райских кущах босиком, а в дому все и таком меньше, меньше. В небе-то легко, в райских кущах босиком, а в дому все и таком меньше, меньше, меньше, меньше. Со двора по мужику в рекрути, а злопамятились не христи. Породнилась баба да со злой кручиною, коло омута искали с лучиною. Ай да, барин, да что за молодец, не вели казнить меня голова. Не про то Антип свои песни пел, или миловать он, как лучше хотел. Господи, помолимся, коли не неволится на коленках, молится только больно колется. Господи, помилуй нас, награди бессилою, дай поражение милого воспитания. А вчера у крайних у дворов утопили в проруби щенков. Ой, дуда-дудари, лопатники, гусляры, потешники, пересмешники. Корабель-то выстрою, прямо в небо выстрелю, по воронам, воронам здорово. Ваня помнит, да было времечко, знайся, сиди лузгой семечки. Прорастало семя до небес подсолнухи, а мальцы-то были рады, вот олухи. Помнишь, Ваня, сорьку ту раннюю, 33 исполняли желания, только было то 100 лет тому назад. Да не то, не то, не то, ты прости уж, брат. Господи, помолимся, коли не неволится, на коленках кормится, только больно колется. Господи, единый мой, слышу звон малиновый, рваную холстину я сделаю картиной. Обещаю, Ваня, так и быть, завтрева кончаю водку пить. Ой, дуда-дудари, лопатники, гусляры, потешники, пересмешники, блаженные головы, звоните в царь колокол, развесельтесь, барыни, боярыни. За березовою рощей хоровод водили девки, а на судную на площадь сокола возили в клетки. Соколик, соколик, да летал на воле, да летал на воле, доля. Сыну Чтоб мой родимый, храбрый, любимый, не родите в зиму от дыму. По степи гулял, во все стороны, да потом прознал думу черную. Заковали в цепь, за товарищи, застонала степь, дым пожарище. Закричала, забилась горлица, да подкова упала в горнице. Филин в лед на поляну сел, вороной озимь скручи грянулась. Соколик, соколик, да летал на воле, да летал на воле Толя. Сынок мой родимый, храбрый, любимый, не родите в зиму от дыму. Эх, да что это я все? Глянь-ка, листья несет, а листьев нету сосен. Ох, веселая, веселая.